Суббота, 17 января 2004 года. В парящем Орле собралась огромная толпа. В большинстве своем друзья Сильвии из газеты «Ланкастер Гардиан». Шум стоял неимоверный. Сегодня даже имелся диджей, но звуки музыки тонули в общем многоголосом оре и хохоте. Народ, видимо, начал расслабляться чуть ли не с утра. Сильвия сидела у бара, закинув ногу на ногу, еще более роскошная и экзотичная, чем обычно. Пурпурная юбка и изумрудно-зеленая под цвет глаз блузка с очень глубоким вырезом, из-за которого выглядывал краешек вишневого бюстгальтера. Увидев меня, она испустила радостный вопль и, стряхнув с себя парочку обнимавших ее мужчин в дорогих костюмах, слезла с высокого табурета. Подбежала. От нее пахло дорогими духами, джином и свиными шкварками. «Черт возьми! Ты можешь себе представить? Я действительно буду работать в Daily Mail! Охренеть! Скажи!» Мы, как обычно, схватили друг друга за руки и немного повизжали и попрыгали. Но тут я вспомнила, что пришла не одна, и отступила в сторону, чтобы дать Ли возможность поздороваться. Сильвия подарила Ли свою самую обольстительную улыбку, протянула руку и сделала маленький реверанс. «Приятно снова увидеться, Ли!» Надо отдать Ли должное. Его улыбка была не менее ослепительна. Он взял протянутую руку, но поцеловал Сильвию в щеку. Она как будто только этого и ждала, обвела его руками за шею и прижалась к груди. Ли подмигнул мне над ее головой и, как мне показалось, немного повеселел. Я оставила его у бара и пробежалась по пабу, поболтала с давними знакомыми, хорошими и не очень, смеясь, принимала бокалы из рук вообще незнакомых мне людей. В какой-то момент я потеряла Ли из виду, затем снова увидела его. Он разговаривал с Карлом Стивенсоном. Это редактор, с которым Сильвия раньше вместе работала. Потом я заметила его в группе мужчин, толпившихся вокруг Сильвии. Она что-то говорила ему, помахивая рукой. Он заметил мой взгляд и снова улыбнулся и подмигнул. «Вот и отлично. Теперь не будет тянуть меня домой», — усмехнулась про себя я. Ли уже увлеченно обсуждал что-то с Леном Джонсом, корреспондентом, специализировавшимся на криминальных новостях. Этот Лен ходил за Сильвией по пятам, как собачка, несмотря на существование миссис Аннабель Джонс и ее неоднократные угрозы кастрировать его портновскими ножницами. Я незаметно пробралась поближе к Ли и прижалась к нему. Он обнял меня за плечи и поцеловал куда-то за ухо. «Эй, приятель, а почему ты не сказал мне, что эта симпатичная телочка с тобой?» — спросил Лен, заплетающимся языком, указывая на меня пивной кружкой. «Здорово, Лен», — сказала я. «О, Кэт, горячая штучка! Солнышко, почему ты меня игнорируешь? Весь вечер ни слова мне не сказала». «Вообще-то я как раз хотела поговорить», — сказала я. «Ли, может, закажешь мне еще выпить?» Ли повернулся к бару, протягивая 10-фунтовую банкноту, и взяла мне рюмку водки. Лен пробормотал, что ему пора отлить, и слинял в сторону туалетов. «Ну что, ты здесь не скучаешь?» — крикнула я Ли в самое ухо. Он кивнул, встретился со мной глазами и задержал взгляд. Я хорошо знала эти взгляды, знала, что сейчас у него на уме. От этого у меня самой слабели ноги, кружилась голова. Не опуская глаза, я медленно провела ладонью по груди Ли, спустилась ниже, ниже, пока не наткнулась на твердый, как камень, член. Я сжала его рукой для верности, и глаза Ли закрылись. Лоб его покрылся испариной. Тогда я также медленно убрала руку и отпила из рюмки. «Вот дрянная девчонка!» «Я тебе это припомню», — пробормотал он сквозь зубы. «Подожди до дому. Там я сама задам тебе трепку». В его глазах появился голодный блеск, и я поняла, что он не намерен ждать так долго. По правде говоря, больше всего мне нравилось его дразнить, поэтому я отошла на безопасное расстояние. взяла за руку Сильвию и повела ее на крошечный танцпол. Сильвия сняла босоножки на высоченных каблуках и лихо стала отплясывать что-то зажигательное. Ли наблюдал за нами с непроницаемым видом. Сильвия, увидев, что он смотрит в нашу сторону, внезапно притянула меня к себе и смачно поцеловала в губы. «Дура! Кончай слюнявиться!» — закричала я, отбиваясь. «Эй! Не найдется ли мне местечко в вашей постели?» «Пока я не уехала в Лондон», — заорала Сильвия мне в ухо. Я расхохоталась и бросила взгляд на Ли. Вы бы видели выражение его лица. «Ты только посмотри на него. Как ты думаешь, что он скажет, если я предложу ему такое?» Сильвия обняла меня за талию, и мы вместе еще раз поглядели на Ли. «Ой, не могу. Да чего сексуальный?» «Я знаю, знаю. И он мой». Мы опять обнялись и запрыгали под песню «Мармеладная леди». Конечно, долго попрыгать вместе нам не дали. Сильвию утянули в сторону два раскрасневшихся, хорошо поддавших молодых человека. Похоже, они были не из газеты, но моей подруге было уже совершенно все равно. Ли тоже куда-то исчез. Я осталась на танцполе, зажатая со всех сторон потными телами. В уши била оглушительная какофония. Дышать было совершенно нечем. Я даже пожалела, что не надела чего-нибудь полегче вместо бархатного платья. В какой-то момент мне здорово приспичило, но в женский туалет выстроилась длинная очередь. Пришлось шмыгнуть мужской. «Я не смотрю», — пробормотала я, отворачиваясь от нескольких мужских фигур у писсуаров, ныряя в свободную кабинку и с облегчением присаживаясь. Выйдя из туалета, я отправилась на поиски Ли, пробираясь сквозь разгоряченную толпу. К моему удивлению, он снова, стоя у бара, болтал с Леном. «Извините нас, пожалуйста, мы на минутку», — вежливо проорала я. Ли поднял брови, но кивнул. Я взяла его за руку и повела прочь. Через коридор, мимо туалетов и через черный ход в маленький садик. У выхода толпились разгоряченные посетители, выскочившие подышать свежим воздухом. Но я повела Ли дальше, за черту света, туда, где росли довольно густые кусты. За ними начиналась детская площадка. Летом там не протолкнуться, а сейчас было совершенно пусто и очень темно. Тащить его мне не пришлось. Как только Ли понял, к чему я клоню, он сам прибавил ходу настолько, что мне пришлось бежать, спотыкаясь на кочках. Я на ощупь нашла стол для настольного тенниса и присела на край. В черных чулках и без трусов. Я оставила их в мусорном ведре в мужском туалете. Я была в полной боевой готовности. Лица Ли я не видела, но его дыхание сказало мне о многом. Я притянула его за ремень джинсов, быстро расстегнула ремень и молнию, а он в это время обеими руками провел вверх по моим ногам и бедрам. Когда он обнаружил, что на мне нет трусов, из его груди вырвался хриплый стон. Он поцеловал меня жадно, грубо, заталкивая мне в рот язык, потом оторвался, чтобы прошептать на ухо: «Что ты делаешь со мной, грязная сучка? Заткнись!» — в тон ему прошипела я. «Теперь ты рад, что я надела именно это платье?» Правда, процесс несколько затянулся, наверное, потому что Ли слишком много выпил. Через какое-то время возбуждение от того, что мы делаем это в неположенном месте, у меня прошло, и я поняла, что замерзаю. Еще я боялась, что кто-нибудь услышит нас, а главное, я подозревала, что после этого приключения в бедной моей попе останется куча занос. Внезапно Ли выдернул член, развернул меня спиной, резко наклонил к столу и задрал подол платья чуть не до пояса. Он снова вошел в меня глубоко и резко, при каждом толчке, с хрипом выдыхая сквозь стиснутые зубы. Я с размаху ударилась грудью об стол. С трудом перевела дыхание, уперлась ладонями в скользкую поверхность и попыталась хоть немного ослабить силу толчков, но Ли крепко держал меня за бедра и так яростно вбивал свой член, что я еле сдерживала, чтобы не заорать от боли. Потом мне показалось, что я слышу другие звуки. Неужели это Ли так сопит? Нет. Они явно доносились откуда-то сбоку. Затем я уже отчетливо услышала женское хихиканье. Значит, кто-то еще решил посетить детскую площадку? Мне стало неловко, я невольно сжала бедра, и это ускорило исход дела. Застонав, Ли напоследок вошел в меня с такой силой, что я врезалась низом живота в острый край стола. Ли сразу же отступил на несколько шагов, стряхнул последние капли с поникшего члена, подтянул джинсы и застегнул молнию. Я тоже неловко выпрямилась, одергивая задранное платье. Из-за кустов показались две тени. Даже темнота не могла заглушить яркую розовость юбки Сильвии. За Сильвией, вцепившись в ее плечи, нетвердым шагом семенил Карл Стивенсон, вытирая рукой рот. «Добрый вечер!» — промурлыкала Сильвия, бросив на меня насмешливый взгляд и ныряя обратно в бар. Не сговариваясь, мы с Ли прошли помещение бара насквозь и вышли на улицу через главный вход, чтобы поймать такси. Я дрожала от холода. «Но почему вы, женщина, никогда не носите пиджак?» — раздраженно спросила Ли, обнимая меня за плечи. «Но у меня же есть ты», — сказала я, целуя его в шею. Мне казалось, что вечер удался. В такси мы уселись на заднее сиденье. Ли сразу запустил руку мне под подол и ласкал меня на протяжении всего пути. Но когда мы вошли в дом, его настроение изменилось. «Чур, я первая в душ», — сказала я, сбрасывая туфли и ударом ноги посылая их под вешалку. Ли, сунув руки в карманы, стоял посреди гостиной. Хмурый ужасно. «Я, пожалуй, пойду домой», — бросил он. «Что, домой? То есть как? Разве ты не останешься?» Я подошла к нему сзади, обхватила обеими руками его талию, прильнула щекой к широкой спине. Он немного постоял, а потом вынул руки из карманов и мягко, но решительно отстранил меня. «Да что произошло?» — спросила я. И противный страх начал вползать в мою затуманенную алкоголем голову. Он наконец-то встретился со мной взглядом, и в тех синих глазах я прочитала такую ярость, что даже растерялась. «Что произошло? А ты, блядь, что, сама не врубаешься?» «Ли, да ты что, в конце концов? Кончай ругаться, что я сделала? Что сделала? Вышла из мужского туалета без трусов, этого мало? И куда ты их делала, интересно? Потеряла по дороге?» «Я пошла туда, потому что в женске стояла километровая очередь, а мне уже было не вмоготу. Сильвия всегда так делает», — пробормотала я растерянно. «Ах, Сильвия! Еще одна недотраханная сучка. Ты, кстати, о чем думала, когда лизала с ней на танцполе? Чуть под юбку к ней не полезла. Я думала, это выглядит эротично», — пробормотала я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Да что же это такое, господи? Ты же не думаешь, что мы с Сильвией...» По крайней мере, я сообразила, что про предложение эротических игр втроем лучше вообще не говорить. «О, только не вздумай тут мне слезы лить!» — резко бросил он. «Поняла? Заткни свой фонтан, пока я его не заткнул!» Я проглотила слезы. «Но, Ли, послушай, я сняла трусы в туалете, потому что собиралась сразу же найти тебя. Неужели?» «Да ты могла лечь под дюжину мужиков между делом, пока искала меня, грязная, развратная сука! Да хватит уже ругаться!» Я тоже не выдержала. «С какой стати я все время должна оправдываться?» «А чего же ты не ругался там, в саду? Тогда я не была развратной сукой. Ага, скромница. Позвала свою подругу, чтобы составила нам компанию. Тоже та еще штучка. Да я понятия не имела, что и она там. Вы это часто делаете? Верно? Подглядывайте друг за дружкой, чтоб вас всех нет». Но тут я немного слукавила. Мы действительно пару раз кое-что в этом роде устроили, просто ради хохмы. Поспорили, кто дольше продержится. Но сегодня и в мыслях не было. «Ли», я дотронулась до его рукава, чтобы успокоить, объяснить, что... Он все не так понял, но он раздраженно стряхнул мою руку. «Ну ладно. Не злись, прости меня. Я не думала, что ты расстроишься, Ли». Я опять попробовала обнять его, но на этот раз он резко оттолкнул меня обеими руками. Я упала на диван, схватилась рукой за горло. Ли повернулся ко мне спиной. «Ладно, Я лучше пойду. Я осталась на диване, обескураженная его яростью, просто бешеный какой-то. Неужели можно вот так уйти? А вдруг он больше никогда не вернется? Ну иди, раз лучше. Первый час я провела в горячем душе, стараясь отключить мозг и сосредоточиться на шуме воды. Затем какое-то время я бродила по комнатам, а потом плюхнулась на диван. Он что, совсем помешался? Как можно было подумать, что я спала с кем-то еще? Я даже ни с кем не флиртовала, а танец с Сильвией, боже, только идиот мог принять нашу эротическую шалость за чистую монету. Да она же моя лучшая подруга. Нет, у него явно что-то с головой. Но потом, немного остыв, я подумала о том, как он честно пытался веселиться в чужой компании, в которой не знал никого, кроме меня. А что я? Бросила его одного. Моталась по всему пабу, хохоча во все горло и опрокидывая рюмку за рюмкой. Потряхивала гривой, хлопала ресницами, да еще целовалась с Сильвией в засос. Милые шуточки на танцполе, о господи! Я, свернувшись калачиком, лежал на диване и тупо пялилась в телевизор. Алкоголь выветрился. И что в остатке? Головная боль, тошнота и чувство безысходности. Когда я уже собиралась лечь, хотя и знала, что не усну до утра, послышался тихий стук в дверь. И мир опять стал прекрасным, потому что на пороге стоял Ли, замерзший, несчастный, всклокоченный, и свет прихожей отражал отчаяние и боль в его глазах, такую неприкрытую боль, как незаживающая рана. Он шагнул ко мне и пробормотал: «Прости меня, Кэтрин, прости». Я буквально втащила его внутрь, целуя его губы, глаза, мокрые от слез щеки. Он совершенно заледенел. Я раздела его и повела в душ, почти как в ту первую ночь, когда он пришел ко мне залитый кровью с тремя сломанными ребрами. «Прости, прости», — шептал он, — «целуй меня», когда мы легли в постель. И я обняла его руками, ногами, чтобы помочь ему забыть обо всем. «Ли, милый, это ты, прости меня. И я никогда больше не стану так гадко себя вести, никогда. Слышишь, клянусь». Мы опять слились друг с другом, и в этот раз он был очень нежен. Спустя несколько часов, когда я лежала рядом с ним, прислушиваясь к его размеренному ровному дыханию, вновь возник этот вопрос. Вопрос, который крутился у меня в голове уже давно, и теперь я рискнула его задать. «Кто разбил тебе сердце, мой милый? Кто это был?» Он долго молчал, и я уже решила, что он не слышит. Уснул. Но он вдруг выдохнул. «Она. Наоми». На следующий день я уже не вспоминала, откуда взялись синяки у меня на руках, но ее имя я запомнила навсегда. Особенно то, с каким выражением он произнес его, как заклинание, как молитву.